Глава 10. Питание и здоровье сердца. «Человек есть то, что он ест», — говорил немецкий философ и антрополог XIX века Людвиг Фейербах. Он таким образом опровергал декартовскую идею о первичности мышления. «Я мыслю, следовательно, я существую». Фейербах считал, что начало существования — это питание, а еда — это начало мудрости. Сегодня мы переосмыслили слова Фейербаха, но суть их остается той же. Питание — это основа нашего существования. Болезни сердца и системы кровообращения в значительной степени зависят от наших пищевых привычек. Избыточное потребление насыщенных жиров, сахара и соли негативно отражается на здоровье сердца и сосудов. Полезное для сердца питание — это не история об ограничительных диетах или абсолютных запретах, а скорее об образе жизни и правильном выборе. Рассчитать отдельно вклад питания в здоровье сердца и сосудов невозможно по той простой причине, что люди, которые следят за питанием, как правило, спортивны, не курят и не злоупотребляют алкоголем. Рекомендации по питанию для пациентов с фибрилляцией предсердий соответствуют современным представлениям о здоровом питании, главными постулатами которых являются разнообразие, питательная ценность и сбалансированность. Но будьте бдительны. Все больше доморощенных нутрициологов и специалистов по полезному питанию и ЗОЖ зачастую продвигают антинаучные взгляды на питание. Чаще всего суперфуды, которые они рекомендуют, это лишь рекламная уловка. Согласитесь, многие из нас охотнее поверят в сверхпользу какого-то дорогостоящего продукта, чем будут прикладывать усилия, чтобы поменять свои пищевые привычки и образ жизни. Другая крайность, которая тоже встречается на просторах интернета, это агрессивная пропаганда вреда определенных видов пищи и советы полностью их исключить. Чаще всего в немилость впадают молоко и глютен. Научное сообщество едино во мнении. Абсолютно полезного продукта, равно как и абсолютно вредного, если это, конечно, не яд, просто не существует. Зачастую, продвигая продукт, продавец подкрепляет свои доводы наличием проведенных исследований. Но сам факт проведения исследований абсолютно ни о чем не говорит. Нередко, если посмотреть внимательнее, выясняется, что в исследованиях участвовали от силы пары десятков человек, которые отмечали значительное улучшение самочувствия после пары недель приема того или иного продукта. Подобным краткосрочным исследованиям, и тем более, если в них в качестве конечных точек используются такие субъективные параметры, как самочувствие, уровень энергии или сила роста волос, верить не стоит. О взаимосвязи питания и показателей здоровья можно судить только исходя из длительных многолетних наблюдательных исследований. Даже на привычные РКИ сложно опереться, когда речь идет о питании. В исследованиях питания сложно быстро оценить эффект, а рандомизировать людей в группы, предполагая, что они годами будут потреблять определенный набор продуктов, по меньшей мере, наивно. Поэтому влияние питания на показатели здоровья обычно оценивают в наблюдательных исследованиях, где сравнивают группы людей со схожими пищевыми привычками. Качественную информацию о питании я предлагаю получать из рекомендаций профессиональных сообществ, которые составлены экспертами, оценившими всю имеющуюся доказательную базу. Пищевая пирамида. Для лучшей наглядности в большинстве рекомендаций по питанию представлены пищевые тарелки, на которых изображены продукты в рекомендованном соотношении. В зависимости от страны и местных особенностей питания, набор продуктов может несколько отличаться, но соотношение различных групп продуктов везде примерно одинаковое. И чем больше пищевых групп, тем разнообразнее состав питательных веществ. Еще одним вариантом схематичного и понятного представления принципов здорового питания является пирамида питания. Суть пирамиды — ступенчатое расположение продуктов питания по степени их значимости для здорового рациона. Продукты, представленные в основании пирамиды, являются основными поставщиками энергии и призваны составлять большую часть нашего ежедневного рациона. По мере продвижения к вершине пирамиды мы видим продукты, которые следует употреблять в умеренных количествах. Пирамиду венчают продукты, которые лучше употреблять как можно реже или вообще не употреблять. Первый вариант такой пирамиды появился еще в 1992 году и был составлен Министерством сельского хозяйства США. По мере появления новых знаний пирамида дополнялась и видоизменялась. Обобщенный вариант современной пирамиды питания представлен далее. За основу я взяла немецкую пирамиду, которая основана на рекомендациях немецкого общества питания и научно-исследовательского института по питанию детей. В немецкой пищевой пирамиде, построенной по принципу светофора, цвет отражает рекомендуемую частоту потребления. Зеленым цветом, три нижних уровня, обозначены группы продуктов, которые должны составлять основу рациона. Желтым цветом, четвертый уровень, продукты, которые следует употреблять в умеренных количествах. И красным цветом, два последних уровня, те потребления которых лучше ограничить и свести до минимума. Это выпечка, сладости и тому подобное. Сразу оговорюсь, пирамида питания, представленные в ней продукты и количество порций, рассчитаны на людей с нормальным весом и без тяжелых заболеваний, требующих специального питания. Фундамент пирамиды представлен напитками в количестве 6 порций в день. При этом речь идет в первую очередь об обычной и минеральной воде, травяных чаях. Если говорить о соках, то их следует разбавлять водой в соотношении 1 к 3. Сок-вода. Неразбавленные соки и лимонады содержат слишком много сахара и не являются базовыми источниками жидкости для организма. Молоко также в этот список не входит и занимает отдельную нишу за счет высокой питательной ценности. Чай и кофе в умеренных количествах. 3-4 чашки в день. Для взрослых не возбраняются. Специалисты по питанию рекомендуют ежедневно потреблять 30-35 мл жидкости на каждый килограмм массы тела. Сюда входят помимо порций напитков супы и жидкость в овощах и фруктах. Эта норма может варьироваться в зависимости от уровня физической активности, температурных условий, возраста и состояния здоровья. При этом лучше распределять жидкость равномерно в течение дня. Однако нет никакой разницы, выпиваете ли вы воду до, во время или после приема пищи. Гораздо важнее для здорового пищеварения хорошо пережевывать пищу, а не заглатывать комом. Второй уровень пирамиды занимают овощи и фрукты в общем количестве не менее 5 порций. 3 порции овощей, примерно 400 граммов, и 2 порции фруктов, 250 граммов, в день. Мы знаем, что употребление в пищу овощей и фруктов снижает риск сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний. По результатам одного метаанализа, каждая дополнительно съеденная порция овощей и фруктов снижала сердечно-сосудистую смертность на 4%. Овощи и фрукты хороши тем, что поставляют в наш организм клетчатку, растительные волокна, многочисленные витамины, минералы и полезные вторичные метаболиты растений. Овощи и фрукты лучше выбирать свежие и сезонные, хотя замороженные продукты лишь немногим уступают свежим по количеству питательных веществ и служат хорошей альтернативой в зимнее время года. Лучше, если среди овощей на вашем столе будут преобладать умеренно крахмалистые или некрахмалистые. Это помидоры, баклажан, репа, свекла, лук, огурцы, цукини, стручковый горох и фасоль, болгарский перец, листовые салаты, укроп и петрушка. Но и картофель в умеренных количествах – хороший поставщик клетчатки и ряда витаминов и минералов. Фрукты и ягоды – важные источники клетчатки, но в то же время и сахара. Поэтому с фруктами, особенно переспелыми, следует быть начеку. Среди фруктов лучше выбирать сорта с низким содержанием сахара. Свежие фрукты предпочтительнее сухофруктов, так как последние содержат в разы больше сахара и меньше витаминов. Кроме того, многие сухофрукты содержат диоксид серы, вещество, которое может вызвать аллергические реакции. Между прочим, ягоды включать в рацион даже более предпочтительно, чем фрукты, поскольку они не вызывают резких скачков уровня глюкозы. С полезностью мы разобрались. Как понять, сколько это одна порция овощей и фруктов? Тут все очень просто. Одна порция — это количество, которое помещается в ладонь вашей руки. Именно так в Германии учат детей уже в детском саду. Для целых овощей и фруктов порцией является один овощ или фрукт, помещающийся в ладонь. А вот для измельченных овощей, например, в салате, и фруктов малых размеров и ягод за одну порцию принимают количество, помещающееся в ладони обеих рук. Стакан овощного и фруктового сока засчитывается как одна порция. Но замечу, полезнее съесть целый овощ или фрукт, чем выпить стакан сока. Зачем лишать себя полезной клетчатки? Разнообразить овощной рацион можно, включив в него бобовые — фасоль, горох, нут и несоленые орехи. Орехи и семечки являются источником белка, клетчатки, минералов и растительных масел и отлично насыщают. Метаанализ проспективных когортных исследований показал, что ежедневное употребление 30 граммов смеси разных орехов сопровождалось снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 30%. На следующем уровне пирамиды расположены хлеб, крупы, картофель, макароны и рис в количестве 4 порций в день. Пожалуйста, помните о разнообразии. Это не 4 порции картофеля в день. И да, речь все же идет о запеченном и вареном картофеле, а не о картошке фри. Кстати, картофель и другие овощи лучше запекать или тушить в небольшом количестве жидкости, так как при варке в воде часть полезных минералов и витаминов вымывается. Крупы хороши в первоначальном виде, то есть цельнозерновые. То же касается хлеба и макарон. Под цельнозерновыми продуктами понимают те, что произведены из перемолотого цельного зерна, включая оболочку и ядро. Цельнозерновые продукты медленнее перевариваются и сопровождаются более пологим подъемом уровня глюкозы крови. Другая польза цельнозерновых продуктов заключается в большом количестве питательных веществ, которые содержатся в ядрах и оболочке зерна. К примеру, в привычной нам белой пшеничной муке высшего сорта эти полезные составные компоненты зерна отсутствуют. Но не дайте ввести себя в заблуждение. Наличие цельных зерен или семечек в хлебе или посыпка из лаков сверху не означает, что мука, из которой испечен этот хлеб, перемолота из цельного зерна. Доказано, что включение цельнозерновых продуктов в рацион улучшает пищеварение и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, нарушения обмена веществ и рака толстой кишки. Примером цельнозерновых круп могут быть гречка, овес, бурый рис. Да, с рисом тоже стоит быть внимательнее. Обычный белый шлифованный рис получается после удаления отрубевой оболочки, представляет собой источник крахмала и сильно повышает уровень глюкозы в крови. А мюсли точно полезный продукт? Отнюдь. Мюсли тоже бывают разной степени полезности. Предпочтительно выбирать цельнозерновые, несладкие и без каких бы то ни было добавок. Порция мюсли, макарон или картофеля содержит количество, помещающееся в две ладони. А вот порция хлеба равна ломтику толщиной в 2 пальца. 4-й уровень пирамиды питания, он уже желтый, представлен молочными продуктами. За исключением сливочного масла и жирной сметаны, которая относится к группе жиров. Значимость этой группы в нашем рационе выражена в рекомендуемом количестве порций в день — целых 3. Молоко и молочные продукты — ценные поставщики белка, кальция, витаминов В2 и В12. Ферментированные молочные продукты богаты еще и полезными для нас бактериями. Можно сколько угодно рассказывать о пользе заменителей молока, но они бедны белком, за исключением, пожалуй, соевых. Молоко — прекрасный продукт. Более того, Даже людям с подтвержденной непереносимостью лактозы можно употреблять молочные продукты в тех количествах, которые они хорошо переносят. Для молока и йогурта порция — это стакан. А вот под одной порцией сыра подразумевается тонкий ломтик. Лучше выбирать сорта с жирностью менее 45%. Здесь же на четвертом уровне с молочными продуктами соседствуют мясо, рыба и яйца. Продукты животного происхождения являются поставщиками ценного животного белка, витаминов группы В и железа. В мясе содержатся железо, селен и цинк. Жирная морская рыба и морепродукты – основные источники ненасыщенных жирных кислот и йода. Рекомендуется употреблять 1-2 порции рыбы и 1-2 порции мяса в неделю. Порция мяса и рыбы примерно соответствует площади ладони. Что касается мяса, то лучше выбирать белое мясо птицы. От мясных продуктов глубокой переработки лучше отказаться или свести их употребление до минимума. Яйца являются поставщиками животного белка, витаминов и холестерина. Надо помнить, что яйца обычно присутствуют в выпечке, и их употребление лучше ограничить до пары штук в неделю. Пятый, красный уровень пирамиды занимают жиры и масла в количестве 2 порций. Животные жиры, содержащимися в них преимущественно насыщенными жирными кислотами, лучше ограничить и отдать предпочтение растительным маслам, богатым ненасыщенными жирными кислотами и витамином Е. Менее полезны для здоровья сердца и сосудов твердые жиры – кокосовое, пальмовое, сливочное масла и сало. Замена насыщенных жиров равнозначными по калорийности полиненасыщенными жирными кислотами снижает риск ишемической болезни сердца на 25%, а мононенасыщенными – на 15%. Говоря о насыщенности жирных кислот, подразумевает их химическую структуру. В случае с насыщенными жирными кислотами все связи между атомами углерода одинарные. В мононенасыщенных жирных кислотах между соседними атомами углерода имеется одна единственная двойная связь, а в полиненасыщенных — несколько таких связей. Мононенасыщенные жирные кислоты более известны как омега-9, а полиненасыщенные — как омега-3 и омега-6. Полиненасыщенными жирными кислотами богаты жирные сорта рыбы. Как полиненасыщенные, так и мононенасыщенные жирные кислоты присутствуют в большом количестве в растительных маслах, орехах и семечках. Отличается лишь их соотношение. К примеру, в оливковом, подсолнечном и рапсовом маслах больше мононенасыщенных, чем полиненасыщенных жирных кислот. А вот в льняном и кукурузном — наоборот. Но я призываю не злоупотреблять растительными маслами, поскольку они, как и все жиры, калорийны. Немецкое общество по питанию рекомендует употреблять до 2 столовых ложек растительных нерафинированных масел в сутки. При этом предпочтение отдается маслам с оптимальным соотношением омега-6 и омега-3 жирных кислот, рапсовому, льняному и маслу грецкого ореха. А как насчет оливкового масла? Оно, безусловно, ценно и полезно для здоровья сердца и сосудов. Но здесь учтены особенности местного производства. Все-таки Германия — страна рапсовых полей, а не оливковых рощ. Особенно внимательно стоит отнестись к трансжирам, которые содержатся в колбасах, маргарине, выпечке, фастфуде и готовых продуктах. Трансжиры оказывают неблагоприятное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Употребление всего лишь 5 граммов трансжиров в сутки способно на 23% повысить риск ишемической болезни сердца. К примеру, в 100 граммах чипсов содержится 7 граммов трансжиров. Одной из первых европейских стран, озаботившихся проблемой трансжиров, была Дания. Почти 20 лет назад в Дании была введена верхняя граница допустимого содержания трансжиров, равная 2 граммам в 100 граммах продукта. Это позволило значительно снизить сердечно-сосудистую заболеваемость. С 2021 года эта норма действует во всех европейских странах. Однако распознать наличие трансжиров в продукте по этикетке – задача не из легких. В составе продуктов вы не найдете слова «трансжиры». Обычно трансжиры обозначены как частично гидрогенизированные растительные жиры. Звучит безопасно, но это не так. Всемирная организация здравоохранения активно призывает отказываться от трансжиров. На вершине пирамиды питания — наши слабости. Выпечка, кукурузные хлопья, снеки, сладкие йогурты и творожки, в том числе детские, газировки и так далее. Сюда же относятся сахаросодержащие напитки и алкоголь. Никто не запрещает их полностью. Небольшие количества этих продуктов можно себе позволить, если остальных групп продуктов в ежедневном рационе достаточно. По рекомендациям ВОЗ на добавленные и свободные сахара должно приходиться менее 10% суточной калорийности питания. Это примерно 50 граммов. В идеале до 5%. Особенно следует ограничивать употребление сладких газировок. Стандартная банка или бутылка объемом 330 мл содержит примерно 30 граммов добавленных сахаров. При этом жидкие углеводы не вызывают насыщения, зато стимулируют аппетит. Эксперты в области питания рекомендуют несладкие напитки. Это могут быть вода, чай, кофе или несладкий компот. Натуральные соки и смузи тоже богаты сахарами, поэтому их следует употреблять умеренно. До 150 мл в сутки. Употребление лимонадов и сладких газировок может способствовать появлению избыточного веса и развитию сахарного диабета второго типа. По результатам одного обзора, опубликованного в 2019 году, замена одного сладкого напитка водой, несладким чаем или кофе позволяла снизить риск диабета до 10%. Интересно, что этот эффект не обнаружили у напитков с сахарозаменителями. Сюда же, на вершину пирамиды, можно поместить и продукты с высоким содержанием соли. Чипсы, копчености, полуфабрикаты. Среднее потребление соли в большинстве западных стран составляет 9-10 граммов в сутки. Оптимальным считается потребление не более 3 граммов соли в сутки. То есть как минимум в 3 раза меньше. При приготовлении пищи соль лучше не добавлять. Выразительность вкусу придадут пряные травы, различные специи, лук и чеснок. В идеале от соли лучше вообще отказаться, но если это невозможно, то предпочтение следует отдавать йодированной, фторированной соли. Пищевая соль — это хлорид натрия. О содержании соли в продукте можно судить по количеству натрия, указанному на упаковке. Высоким считается содержание натрия более 0,2 грамма в 100 граммах продукта. Лучше выбирать продукты с содержанием менее 0,1 грамма натрия на 100 граммов. Это овощи, фрукты, крупы. Снижение потребления соли в среднем приводит к снижению артериального давления на 5,8 миллиметров ртутного столба у пациентов с артериальной гипертензией и на 1,9 миллиметров ртутного столба у людей с нормальным показателем давления. Средиземноморская диета. Говоря о питании, полезном для сердца, мы, как правило, имеем в виду средиземноморскую диету. Почему именно ее? Начнем с того, что само слово «диета» означает не еду, как можно было бы предположить, а стиль жизни. То есть, говоря о средиземноморской диете, мы имеем в виду не только правила питания народа этого благодатного края, но и его образ жизни. Средиземноморская диета сформировалась благодаря плодородной почве и мягкому климату стран, окружающих Средиземное море. На столе жителей Средиземноморья круглый год присутствуют овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, яйца и нерафинированные растительные масла. Особенно популярно у них оливковое масло, богатое полезными ненасыщенными жирными кислотами. Оно является основным источником жиров. Море дарит рыбу и морепродукты, которые служат основными поставщиками ценных животных белков. Среди мясных сортов жители Средиземноморья отдают предпочтение мясу птицы. И, как выяснилось, реже болеют и умирают от заболеваний сердца. Средиземноморская диета была открыта в 1950-е годы американским ученым Анселем Кизом, который первым связал меньшую распространенность сердечно-сосудистых заболеваний у людей, живущих в бассейне Средиземного моря, с особенностями их питания. Бедное население небольших городов Южной Италии оказалось, вопреки всем прогнозам, гораздо более здоровым, чем богатые жители Нью-Йорка или их собственные родственники, эмигрировавшие в предыдущие десятилетия в Соединенные Штаты. Ансель Кис предположил, что тут все дело в питании. Он возглавил исследования семи стран, которые проводили в Финляндии, Голландии, Италии, США, Греции, Японии и Югославии с целью сравнить вклад диеты и пищевых привычек в здоровье населения. Из семи стран были выбраны 16 популяций мужчин в возрасте от 40 до 59 лет, отличавшихся по культуре, образу жизни и питанию. В ходе исследования была обнаружена обратная взаимосвязь между приверженностью средиземноморскому стилю питания и частотой развития инфаркта и инсульта. На сегодняшний день средиземноморская диета — это тип питания человека, который имеет самую большую доказательную базу. Кстати, немецкая пирамида питания была создана именно на основании принципов средиземноморской диеты. Сейчас мы знаем, что если человек будет в течение 5 лет питаться по принципу средиземноморской диеты, обогащенной оливковым маслом первого отжима, то сможет снизить риск развития заболеваний, вызванных атеросклерозом, на 31%. Помимо средиземноморской диеты, есть еще один стиль питания, полезный для здоровья сердца и сосудов. Это так называемая диета DASH. DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension. Вариант здорового питания с акцентом на ограничение соли. Он отлично подходит в первую очередь пациентам с артериальной гипертензией. Хотя эта диета похожа на средиземноморскую, есть некоторые отличия. В то время как средиземноморская диета отдает приоритет потреблению мононенасыщенных жиров, оливковое масло и орехи, диета DASH делает акцент на потребление обезжиренных молочных продуктов, исключение мясных продуктов глубокой переработки и резкое ограничение сахара и соли. В классическом варианте диеты рекомендуется снизить потребление соли до 2,3 грамма и ниже, примерно 1 чайная ложка в сутки. В более строгой версии диеты DASH с низким содержанием натрия предполагается ограничить употребление соли до 1,5 грамма в сутки. Рацион формируется из овощей, фруктов, бобовых и нежирных молочных продуктов. Растительная пища. О пользе овощей люди знали уже много тысяч лет назад. В древности капуста, чечевица и некоторые другие овощи считались лечебными. Но что именно делает овощи такими полезными, стало известно лишь в последние десятилетия. Немаловажную роль при этом сыграли исследования в области онкологии. Ученые заметили, что в регионах с высоким уровнем потребления овощей заболеваемость определенными видами рака была ниже. В дальнейшем выяснилось, что растения содержат множество веществ, которые хоть и не обладают высокой питательной ценностью, но принимают активное участие в обмене веществ в организме человека. К таким веществам относятся клетчатка и вторичные метаболиты растений, определяющие их запах, вкус и цвет. Их можно найти не только в овощах и фруктах, но и в травах, злаках, бобовых, орехах и семенах. Семена подсолнечника, кунжут и льняное семя. Примеры продуктов с высоким содержанием клетчатки на 100 граммов продукта. Яблоки сушеные – 14,9. Мюсли – 14,3. Крупа гречневая, ядрица – 11,3. Чечевица – 11,5. Овсяные хлопья – 9,5. Чернослив – 9 целых ровно. Цельнозерновой ржаной хлеб – 8,9. Красная фасоль – 6 целых ровно. Малина — 4,7. Макароны из цельнозерновой муки — 4,4. Клетчатка по праву могла бы называться суперфудом. Она задерживает прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту, замедляет всасывание глюкозы и увеличивает расход холестерина. Более того, она повышает разнообразие микробов в кишечнике, что необходимо для хорошего иммунитета, синтеза витаминов группы В и К и здорового пищеварения. Рекомендуемое количество клетчатки составляет 30-45 граммов в сутки, что при желании легко достижимо. Вторичные метаболиты растений представлены веществами разных групп. Остановлюсь на тех из них, которые особо благоприятно влияют на наше здоровье. Начну с фитостеролов и сапонинов, соединений по структуре схожих с холестерином, что позволяет им конкурировать с ним за всасывание в кишечнике. Употребление 2 граммов фитостеролов в день позволяет снизить уровень ЛПНП на 7-10%. Прекрасные источники фитостеролов — это злаки, орехи, семена, бобовые и нерафинированные растительные масла. Сапонинами богаты помидоры, картофель, соя и горох. Больше всего сапонинов в корнях, семенах и плодах растений. Другая большая группа соединений, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, это полифенолы. Самыми известными их представителями являются флавоноиды. Флавоноиды присутствуют в кожуре цветных овощей, фруктов и ягод. Поэтому окраска овощей и фруктов определяет их полезность для сердца. Чем свежее фрукт или овощ, и в чем более затемненном месте он хранился, тем больше в нем флавоноидов. Флавоноиды принадлежат к группе антиоксидантов и способны улавливать свободные радикалы в организме. Принято считать, что они обладают защитным действием в отношении атеросклероза. Этот эффект обнаружили ученые из Китая в метаанализе 35 исследований эффекта на здоровье от потребления зеленого и черного чая. С зеленым чаем все было просто. По мере увеличения потребления зеленого чая риск ишемической болезни сердца снижался. С черным чаем ситуация выглядела иначе. При употреблении до 4 чашек черного чая в день риск ИБС снижался, а вот большее количество повышало риск. Флавоноиды присутствуют также в темном шоколаде с высоким содержанием какао и в красном вине. Но все же вино в качестве источника флавоноидов я бы рекомендовать не стала. При всей полезности и ценности овощей не только для нашего здоровья, но и для мировой экологии, животноводство – один из главных источников антропогенных выбросов углекислого газа, метана и оксида азота. Эксперты по питанию признают важность продуктов животного происхождения в питании человека. Поэтому официальная рекомендация немецкого общества по питанию звучит так. Делайте акцент на растительную пищу, дополняя ее продуктами животного происхождения. Мясо, рыба и яйца. Почему не каждый день? Основными источниками животного белка в средиземноморской системе питания служат рыба, морепродукты и мясо птицы. Если говорить о рыбе, то лучше выбирать жирные морские сорта из-за полезных полиненасыщенных жирных кислот. Но и с рыбой не стоит перебарщивать. 2 раз в неделю вполне достаточно. Рыба, как и мясо, богата холином, который бактерии кишечника превращают в триметиламин, ТМА. Попав в печень, ТМА превращается в небезопасный триметиламин-эноксид, ТМАО. Считается, что ТМАО вследствие своей провоспалительной и атерогенной активности участвует в формировании атеросклеротических бляшек. В одном из самых крупных наблюдательных исследований Nurses Health Study врачи изучали факторы риска для онкологических и других хронических заболеваний среди медицинских сестер из разных штатов Северной Америки. Начатое в 1976 году, исследование до сих пор продолжается, уже на третьем поколении медсестер. В общей сложности у почти 19 тысяч медсестер дважды брали кровь — в 1989 и 1990 годах, а затем между 2000 и 2002 годами. Кроме того, анализировалось питание участниц исследования. После второй проверки крови врачи отобрали участниц, которые прошли оба исследования на ТМАО и не имели к этому моменту сердечных заболеваний. Затем за этими женщинами следили до 2016 года. Если в это время с ними случался инфаркт миокарда или они умирали от ишемической болезни сердца, то им подбирали контрольную пару из числа здоровых медсестер. В итоге получилось 380 пар женщин с ишемической болезнью сердца и без нее, которых затем сравнивали по уровням ТМАО и их истории питания. Было показано, что повышение уровня ТМАО между двумя заборами крови было связано с увеличением риска сердечно-сосудистых событий на 58% к 2016 году. Испытуемые с повышенным уровнем ТМАО во время обоих измерений имели самый высокий риск. Более высокий уровень ТМАО коррелировал с нездоровым питанием по результатам двух разных опросников по питанию. В недавно опубликованных результатах анализа когорты из 7000 человек более высокие уровни ТМАО были связаны с повышенным уровнем общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также почечной недостаточности. Предполагается также взаимосвязь между ТМАО и фибрилляцией предсердий за счет потенциального вклада ТМАО в процессы воспаления и фиброза, которые часто встречаются в левом предсердии у людей с ФП. В исследованиях была продемонстрирована взаимосвязь между повышенным уровнем ТМАО и риском инсульта у пациентов с ФП. Суммируя имеющиеся данные, можно предположить, что ограничить потребление продуктов, богатых холином, может быть полезно. Тем более, что холин относится к полунезаменимым питательным веществам, которые организм может производить сам. Поэтому в больших количествах холина извне наш организм не нуждается. Так что рыбу, мясо и яйца каждый день употреблять, вероятно, не стоит. Какие продукты выбрать в магазине? В большинстве супермаркетов первыми нас встречают полки с овощами и фруктами. Здесь и стоит совершить основную закупку. Выбирайте сезонные овощи и фрукты. Лучше от местного производителя. Помните о полезности некрахмалистых овощей и зелени. Не забывайте о ягодах, даже замороженных. При выборе круп, макаронных изделий, муки и хлеба ищите цельнозерновые продукты. В молочных продуктах я советую обращать внимание на жирность, отдавая предпочтение нежирным продуктам, и на количество углеводов в 100 мг или в 100 мл продукта. Со временем вы получите представление о содержании сахара в продуктах, сможете сравнивать и выбирать продукты с меньшим содержанием сахара, но при этом не менее вкусные. То же самое касается и соли. Мы помним, что соль — это хлорид натрия. Отдавайте предпочтение продуктам с содержанием натрия менее 0,1 грамма на 100 граммов продукта. Это важно для поддержания в норме артериального давления. Йодированная и фторированная соль лучше простой поваренной соли. Мясо желательно выбирать нежирное, например, мясо птицы или говядину, если очень хочется красного мяса. Рыбу точно стоит взять морскую и желательно жирных сортов. Такая рыба обеспечит организм необходимыми ненасыщенными жирными кислотами, которые он не умеет самостоятельно синтезировать. Не забудьте заглянуть на полки с орехами, растительными маслами и травяными приправами. Орехи и семечки предпочтительны в их натуральном виде и не соленые. Прекрасная заправка для салатов и каш – нерафинированные, живые, сыродавленные масла. Но для жарки они не годятся. Для этой цели возьмите бутылочку рафинированного масла, например, подсолнечного или рапсового. Сладости оставляю на ваше усмотрение, я бы взяла темный шоколад или сухофрукты. Приготовление пищи. Даже самую здоровую и полезную пищу можно легко превратить в потенциально опасную и содержащую канцерогены, если применить вредный способ ее приготовления. В идеале овощи лучше есть в их первозданном виде или тушеными. Мясо и рыбу запекать или тушить. Если речь идет о жарке, то для этого лучше выбирать масла, которые остаются устойчивыми при нагревании до высоких температур. К таким относятся ранее упомянутое рапсовое, подсолнечное и соевое. И все же жареную пищу не стоит употреблять ежедневно. А салаты лучше заправлять растительными нерафинированными маслами, а не готовыми соусами и заправками, которыми изобилуют прилавки любого супермаркета. Орехи полезны в чистом виде, не соленые и не обжаренные. Солить еду лучше по минимуму. Придать пище вкус помогут травяные приправы и чеснок. Как перестроить питание? Наше питание встроено в ежедневную рутину, которая проигрывается изо дня в день по похожему сценарию. Если вы ради интереса в течение недели будете записывать все, что едите, то, скорее всего, обнаружите, что это небольшой и повторяющийся набор продуктов. Но постоянно вести подробные дневники питания — довольно скучное занятие. Гораздо проще и результативнее записывать продукты, какого цвета полезности, согласно пирамиде питания, вы съели за день. Так вы сразу увидите, насколько правильно организовано ваше питание. Задача постепенно увеличивать долю продуктов из зеленого сектора пирамиды питания. Перестройка питания требует от нас не только мотивации, но и немалой настойчивости. Не просто изменить давно устоявшиеся привычки и изо дня в день придерживаться других, непривычных правил питания. Поэтому для успешной реализации плана перехода на здоровое питание в долгосрочной перспективе нужно позаботиться о том, чтобы это питание было разнообразным и вкусным. Ведь нет ничего хуже, чем воспринимать здоровое питание как неизбежное зло и радоваться лишь немногим допустимым исключениям. Специалисты по питанию призывают к планированию времени приема пищи и развитию культуры питания в семье. Обычно речь идет о 3-5 приемах пищи в день. Каждый прием пищи хорошо дополнять стаканом воды или другим полноценным источником жидкости. 5 рекомендованных порций овощей и фруктов также лучше распределить равномерно к каждому блюду. Для каждого приема пищи действует одно очень простое правило. Половина тарелки должна быть представлена продуктами из зеленого спектра пирамиды. В остальном — что и в какое время есть, решать вам. Снизить вес без диет. Расход полученной с пищи энергии — краеугольный камень в снижении веса. Мне доводится общаться с пациентами, которые совсем ничего не едят и при этом только полнеют. Чаще всего невозможность полноценно двигаться они объясняют проблемами с суставами. Не могу не согласиться. С больными суставами много не походишь. Однако вижу, что на прием пациенты с лишним весом приходят с такими же упитанными супругами. Культура питания, как ни крути, дело семейное. В сегодняшнем мире нам не нужно часами гоняться за дикими животными, чтобы добыть пищу. Что стоит признать, весьма приятно. Достаточно дойти до магазина, а еще легче заказать доставку на дом. Мы попросту не расходуем те калории, которые поглощаем. А значит, их нужно меньше потреблять. Часто нет необходимости полностью менять рацион. Достаточно исключить несколько калорийных перекусов. Если мысленно прокрутить свой день, уверена, у каждого из нас обязательно найдутся один или два перекуса, без которых можно обойтись. Стоит договориться с собой о фиксированном времени приема пищи. И вне этих приемов пищи нужно постараться ничего не употреблять, кроме низкокалорийных напитков, воды или травяных чаев. Если совсем не удается справиться с голодом, то лучше всего заедать его порцией овощей. Овощи вообще можно есть в неограниченных количествах при условии, что они не крахмалистые, чтобы не страдать от быстро возникающего чувства голода после еды. Имеет смысл выбирать продукты, вызывающие более длительное насыщение. Хорошее чувство насыщения дают сложные углеводы и клетчатка по той простой причине, что они долго или даже не полностью перевариваются. Примерами таких продуктов являются цельнозерновые продукты – бобовые, семечки, фрукты и овощи. Клетчатка задерживает прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту, замедляет всасывание глюкозы и сглаживает пики глюкозы в крови. В то время как продукты глубокой переработки и легко усвояемые углеводы очень быстро вызывают чувство голода и провоцируют скачки глюкозы в крови. Сравните, как выглядят кривые изменения уровня глюкозы в крови после употребления яблочного сока и цельного яблока. Яблочный сок, как и другие фруктовые соки, это не что иное, как высококонцентрированный раствор фруктозы, этакая сладкая водичка, а потому не лучший выбор. Как видно из гликемической кривой, употребление сока вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови. Поедание яблока сопровождается более пологим подъемом уровня глюкозы. Для запуска системы пищеварения и развития чувства насыщения важны процесс пережевывания и скорость поглощения пищи. Гастроэнтерологи рекомендуют принимать пищу медленно. Это препятствует перееданию. Действительно, медленно евшие люди, согласно одному японскому исследованию, с участием 60 тысяч человек, были меньше подвержены ожирению. Переедание, равно как и быстрый прием даже небольших количеств пищи, вызывает растяжение желудка и через активацию вагусного нерва может спровоцировать приступ ФП. Причем переедание – это распространенная проблема. Ведь многих из нас приучили доедать все, что положено, в тарелку, не выбрасывать же еду. Поэтому я бы советовала желающим похудеть приобрести набор тарелок меньшего размера. Эта неочевидная вещь сыграет только на пользу. Еда должна быть вкусной и приносить удовольствие, но не должна быть инструментом для регуляции эмоций. Если вы заметили, что заедаете стресс или поощряете себя сладостями, то, возможно, стоит это обсудить с психологом. Исходя из опыта моих пациентов, сумевших сбросить вес, могу сказать, что многим это удалось за счет удлинения интервала между приемами пищи или регулярного пропуска одного приема пищи. Подобный принцип лежит в основе концепции интервального голодания. Но надо отметить, что интервальное голодание подходит не всем. К примеру, оно не подходит людям, склонным к образованию камней в желчном пузыре, или тем, у кого повышен уровень мочевой кислоты в крови. Есть и другие противопоказания. Поэтому если выберете для себя этот путь, то предварительно проконсультируйтесь с врачом. Помимо снижения общей калорийности рациона, важно увеличить физическую активность. Она повышает тренированность и выносливость сердечной мышцы и, самое главное, продлевает жизнь. К тому же мы уже знаем о положительном влиянии регулярной физической активности на течение фибрилляции предсердий. Выбор в пользу здорового образа жизни — это инвестиция в будущее всей семьи. При хорошем раскладе семья одобрит и новое меню, и рекомендуемую врачом двигательную активность. Почему бы, например, не приобрести семейный абонемент в спортзал или бассейн? Но реальность такова, что не всегда близкие люди смогут поддержать вашу мотивацию изменить привычный уклад жизни. В этом случае можно найти единомышленников с похожей мотивацией среди друзей. И не исключено, что семья, наблюдая ваши позитивные изменения, со временем пересмотрит свое отношение к переменам. Продукты, полезные для сердца. В рассказе о нарушении сердечного ритма я хотела бы подчеркнуть важность присутствия в рационе продуктов, богатых магнием и калием. Возбуждение и сокращение сердечных клеток происходит благодаря перемещению в клетку и из нее различных ионов — калия, магния, кальция и тому подобных. Поэтому употребление продуктов с высоким содержанием этих микроэлементов может оказывать стабилизирующее действие на сердечный ритм. Магний. В последние годы в моду вошли препараты магния. С экранов телевизоров можно то и дело услышать об его практически исцеляющем действии для людей с нарушениями ритма. Так ли это? Магний действительно важный минерал, который регулирует множество биохимических реакций. Он участвует в поддержании адекватной работы мозга, регуляции мышечных сокращений, уровня артериального давления, улучшает качество сна и способствует расслаблению нервной системы. Магний необходим и для поддержания регулярного сердечного ритма. По результатам 20-летнего наблюдения за 3500 участниками уже известного нам фремингемского исследования оказалось, что у лиц с самым низким уровнем магния в крови вероятность развития ФП была примерно на 50% выше, чем людей с более высокими значениями. В другом исследовании повышенный риск развития ФП был связан с легким и умеренным снижением уровня магния в крови. Логично было бы предположить, что регулярное употребление магния могло бы уменьшить риск ФП. Однако пока нет данных, свидетельствующих о том, что добавление препаратов магния снижает риск или улучшает течение ФП в долгосрочной перспективе. Опубликованные на сегодняшний день исследования оценивали влияние магния, во многих случаях вводимого внутривенно, на эффективность кардиоверсии при ФП или в качестве профилактики послеоперационной ФП у пациентов, перенесших открытую операцию на сердце. Практически весь магний, 99%, находится внутри клеток, преимущественно в костях, мышцах и других мягких тканях. По его уровню в крови невозможно судить о том, сколько его в клетках. Хотя, конечно, если уровень в крови низкий, то вероятность внутриклеточного дефицита или его скорого наступления высока. Важно понимать, что даже при нормальных значениях магния в крови его может не хватать внутри клеток. Поэтому о дефиците магния судят по наличию таких симптомов, как судороги мышц ног и подергивание век, раздражительность, повышенная утомляемость, бессонница. В этих случаях имеет смысл добавить к еде препараты магния. Когда возникает дефицит магния? Большинство людей получают достаточное количество магния с пищей и почти не теряют его с потом при физических нагрузках. Тем не менее, ограничительные диеты, употребление фастфуда и продуктов глубокой переработки могут привести к недостаточному поступлению магния. Потребление большого количества минералов кальций, фосфор, железо, медь, марганец или цинк и содержащих их пищевых добавок могут препятствовать усвоению магния. Дефицит может также возникнуть, если всасывание магния нарушено из-за кишечных заболеваний. Или при повышенном выведении через почки, как, например, при злоупотреблении кофеином или алкоголем. Или при приеме высоких доз мочеконных препаратов во время лечения артериальной гипертензии или сердечной недостаточности. Причиной дефицита магния может стать длительный прием ингибиторов протонной помпы – пантозол, омепразол и тому подобные, которые зачастую принимаются пациентами без показаний для профилактики. Чтобы предупредить дефицит магния, имеет смысл дополнить рацион продуктами с высоким содержанием магния. Сюда входят темно-зеленые овощи, авокадо, бананы, бобовые, орехи, семена, цельнозерновой хлеб и жирная рыба. По сути, все то же самое, что составляет здоровый рацион питания. Для покрытия суточной потребности в магнии немецкое общество питания рекомендует потребление 300 мг магния для женщин и 350 мг для мужчин. В большинстве случаев, когда речь идет о суточных нормах различных витаминов и минералов, достаточно выйти на недельную норму. То есть нет ничего страшного, если вы сегодня получите меньше, а завтра больше суточной нормы. Калий. Этот минерал важен для регулирования значения pH в организме и для передачи сигналов между нервными и мышечными клетками. Калий участвует в синтезе белков и гликогена и поэтому имеет большое значение для роста. Он снижает кровяное давление и риск инсульта, предотвращает образование камней в почках и остеопороз, а также не дает кальцию вымываться из костной ткани. Здоровым людям легко закрыть потребность в калии за счет обычной пищи. Продукты, богатые калием, это капуста, картофель, бобовые, авокадо, фенхель и почти все виды овощей темно-зеленого цвета. Брокколи, разные кочанные и листовые салаты, шпинат, пряная зелень. Из фруктов – бананы, абрикосы, малина. Цельнозерновой хлеб содержит много калия. Также богаты калием томатная паста и сухофрукты. А еще фундук, орехи кешью, арахис и миндаль, темный шоколад и некоторые виды муки. Мука из полбы, ржаная, гречневая, цельнозерновая. Но если у человека повышен уровень гормонов стресса, то это приводит к увеличению выделения калия почками. Поэтому стресс считается вором калия. В отличие от магния, о дефиците калия можно судить по его уровню в крови. Для пациентов с нарушениями ритма оптимальным считается уровень калия в крови не ниже 4,4 ммоль на литр и магния выше 2 мг на децилитр. Хорошая новость заключается в том, что если вы не принимаете диуретики, исключением являются калий-сберегающие, и разнообразно питаетесь, то дефицит калия и магния вам с большой вероятностью не угрожает. Препараты калия нельзя принимать профилактически, без лабораторно подтвержденного низкого уровня калия. В виде капсул или шипучих таблеток калий можно принимать только по назначению врача. Особую осторожность при приеме калия нужно соблюдать пациентам с нарушенной функцией почек, поскольку уменьшение выведения калия почками может привести к тому, что его концентрация в крови вырастет, а это грозит серьезными последствиями вплоть до остановки сердца. Как насчет кофе? Все свои сознательные годы я жила с убеждением, что употребление кофе может вызывать нарушение сердечного ритма. Но к радости любителей кофе, к которым я тоже отношусь, наука наконец-то занялась этим вопросом. Не так давно были опубликованы итоги одного крупного наблюдательного исследования. Врачи проанализировали данные 380 тысяч человек. Средний возраст участников составлял 56 лет. Соотношение мужчин и женщин было примерно одинаковое. Наблюдение за участниками в течение 4,5 лет показало, что употребление нескольких чашек кофе в день не повышает риск развития аритмий. Более того, потребление до 5 чашек кофе в день показало корреляцию со значительно более низким риском развития фибрилляции предсердий и других наджелудочковых аритмий. У тех, кто употреблял 2-3 чашки кофе в день, риск развития ишемической болезни сердца, аритмии и сердечной недостаточности был на 10-15% ниже по сравнению с теми, кто не пил кофе совсем. Затем ученые отдельно проанализировали данные 34 тысяч пациентов, уже имеющих заболевание сердца, и не обнаружили у них повышенного риска аритмий или ухудшения уже имеющихся заболеваний при употреблении до 3 чашек кофе в день. Способ приготовления и сорт кофе при этом не имели никакого значения. И все же справедливости ради надо заметить, что у некоторых людей отмечается повышенная чувствительность к кофеину. У них кофе может усиливать субъективное ощущение сердцебиения и даже спровоцировать приступ аритмии. В таких случаях, конечно, разумнее воздержаться от употребления этого напитка. К негативным эффектам от употребления кофе можно отнести и то, что у некоторых людей он может вызвать проблемы с засыпанием. Связано это с тем, что у каждого второго человека кофе усваивается медленно. Кофеин долго остается в непереработанном виде. В таком случае пить кофе лучше в первой половине дня. Важно! Наслаждайтесь чашечкой кофе без опасений. А чтобы при этом не повышался риск атеросклероза и ишемической болезни сердца, не кладите в кофе сахар, ведь и без сахара это прекрасный напиток. И, конечно, никакой заодно выкуриваемой сигареты. Спасет ли мир витамин D? Действительно, определенным группам населения, детям, пожилым людям, а также тем, кто не может находиться на солнце, показан профилактический прием небольших доз витамина D. Но большие ожидания, великие надежды, возлагаемые на витамин D в последние годы, пока никто научно не подтвердил. В исследовании D-Health Trial, опубликованном в 2022 году в авторитетном медицинском журнале The Lancet, более 20 тысяч участников из Австралии в возрасте 60 лет и старше были рандомизированы в две группы. Группа испытуемых получала витамин D в дозе 60 тысяч международных единиц в месяц, а контрольная группа получала плацебо. За 5 лет наблюдения не было выявлено уменьшение смертности как от общих причин, так и от онкологических заболеваний. Исследователи витамина D не обошли проблему фибрилляции предсердий. В исследовании Vital Rhythm Study с участием более 25 тысяч здоровых человек исследователи поставили задачу определить, могут ли БАДы с рыбьим жиром, а также прием витамина D служить в качестве профилактического средства фибрилляции предсердий. Средний возраст участников составлял 67 лет, с почти одинаковым процентным соотношением женщин и мужчин. Все участники были рандомизированы в 5 групп сравнения. За средний период наблюдения, равный 5,3 годам, не было отмечено снижение риска развития ФП ни при приеме рыбьего жира, ни при приеме витамина D в дозе 2000 международных единиц в день. Впрочем, говорить о бесполезности витамина D тоже пока рано. В недавнем исследовании Университета Восточной Финляндии под названием FIND выяснилось, что прием высоких доз витамина D в течение 5 лет ассоциирован со снижением риска развития ФП. В исследовании приняли участие 2495 участников, мужчины в возрасте 60 лет и старше и женщины в возрасте 65 лет и старше. Все участники были рандомизированы на 3 группы. Одна группа плацебо и 2 группы, получающих витамин D3. Причем одна из групп принимала витамин D в дозе 1600 международных единиц в день, а другая в дозе 3200 международных единиц в день, в 2 раза больше. Участникам из группы плацебо также разрешили принимать индивидуально витамин D до 800 международных единиц в день, что к моменту начала исследования было рекомендовано профилактической дозой для этой возрастной группы. Риск фибрилляции предсердий оказался на 27% ниже в группе с меньшей дозировкой и на 32% ниже в группе, которая принимала вдвое большую дозировку по сравнению с группой плацебо. Замечу, что исследование FIND было спонсировано исключительно научными фондами без привлечения фармацевтических компаний. Несмотря на позитивные результаты, авторы высказывают осторожность относительно высоких доз витамина D и призывают дождаться дальнейшего подтверждения результатов исследования FIND, прежде чем дозы витамина D, которые значительно превышают текущие рекомендации, могут быть рекомендованы с профилактической целью. Осторожно, омега-3. БАДы с рыбьим жиром являются одними из наиболее часто продаваемых в мире. Входящий в состав таких БАДов рыбий жир — это продукт, полученный из различных видов рыб, таких как скумбрия, тунец, сельдь, анчоус, треска. БАДы с рыбьим жиром доступны в виде капсул, наполненных маслом, или в виде жидкости и призваны поддерживать сердечное и когнитивное здоровье. Все потому, что рыбий жир богат омега-3 жирными кислотами. Эйкозапентаеновой кислотой, ЭПК, и докозагексаеновой кислотой, ДГК, которые человеческий организм не может вырабатывать самостоятельно. И здесь я бы хотела пояснить один важный аспект. Одно дело — важность того или иного вещества для нормального функционирования нашего организма. И совсем другое дело — доказать пользу для организма от промышленно изготовленных добавок этого вещества. Согласно последним американским и европейским рекомендациям, прием лекарственных форм омега-3 рекомендован для снижения уровня триглицеридов в дополнение к терапии статинами. На сегодняшний день это, по-видимому, единственная окончательно доказанная польза для здоровья от приема рыбьего жира. В метаанализе 7 исследований, опубликованном в 2021 году, изучалась взаимосвязь между длительным приемом высоких доз рыбьего жира и риском развития фибрилляции предсердий. В ходе анализа данных более 80 тысяч человек было обнаружено, что у пациентов, которые регулярно принимали добавки с рыбьим жиром, за 5 лет наблюдения чаще развивались симптомы фибрилляции предсердий по сравнению с контрольными группами, которые добавки омега-3 не принимали. Участники, которые принимали более 1 грамма рыбьего жира в день, подвергались более высокому риску возникновения ФП. Это наблюдение позволяет предположить, что более высокие дозы могут представлять еще большую угрозу. Индустрия БАД держится в первую очередь на том, что широкая публика считает такие добавки безопасными. Это происходит потому, что выход БАДа на рынок не так строго регламентирован, как выход на рынок лекарственных препаратов. То есть, чтобы БАД могла пройти процедуру регистрации и появиться на рынке, ей не нужно преодолевать долгий и тернистый путь клинических исследований. В то же время любой лекарственный препарат должен пройти 3 фазы клинических испытаний на людях после лабораторных исследований и испытаний на животных. Вначале на здоровых добровольцах, далее на небольшой группе людей с заболеванием, и в заключение на группе из нескольких тысяч людей с этим же заболеванием. При этом исследуется поведение лекарственного препарата в организме, взаимодействие с другими препаратами, его безопасность и эффективность, тестируются различные дозировки, все нежелательные эффекты, возникающие в период приема препарата, документируются. И именно поэтому инструкции по применению лекарственных средств содержат подробное описание всех нежелательных эффектов, даже крайне редких. Отсутствие подобного регулирования для БАД создает иллюзию их безопасности. Но ведь побочные эффекты БАД никто не изучает. Более того, заявленная в продукте концентрация вещества может сильно отличаться от фактической. Хуже того, БАД могут содержать токсичные и запрещенные соединения, даже не упомянутые на этикетках. Такие случаи известны. В рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний вы не найдете совета принимать пищевые добавки. То же самое касается и витаминов, особенно витаминных комплексов. При разнообразном питании вероятность гиповитаминоза, дефицита того или иного витамина, крайне мала. А уж получить авитаминоз, полное отсутствие какого-то витамина, при отсутствии заболеваний, связанных с тяжелым нарушением всасывания, это вообще на грани фантастики. Важно, если вы уже принимаете препараты омега-3 или собираетесь начать их прием, то обсудите с врачом целесообразность их применения и дозировку. Подобное лечение может быть потенциально опасным в отношении риска фибрилляции предсердий в долгосрочной перспективе.